Просто удивительно, как он смог выйти на нее. Скорее всего, все произошло случайно. Шарлотта говорит, что он назвал ту же причину, что и ты, плановый обход. Ну и струсила, конечно же. В общем, ей удалось заманить Ника на старый мост, и он не выдержал его веса. Но падение было несмертельным, и она помогла детективу отправиться в мир иной. Да, печально, конечно же. Но мы подошли к самому интересному. Вебер оживился. К ее последней жертве, Глену Кросс-Тайеру, сыну дантиста. Его отец желал, чтобы он пошел по его стопам, и поэтому давал Глену возможность практиковаться. К несчастью, участь добровольца выпала Шарлотте. Дело в том, что Кросс-Тайер предложил ее родителям весьма выгодные условия. Он осуществляет бесплатное лечение всей ее семейки, а его сын получает возможность практиковаться на них. Так вот, работая с родителями девочки, сынок вел себя еще терпимо. Но вот когда к нему в кресло попадала она... В общем, он любил ее помучить, за что впоследствии и поплатился. Ну, а дальше ты ее поймал, с чем тебя и поздравляю. Спасибо. Он улыбнулся. С тебя бесплатное лечение. Не вопрос. Кстати, у меня для тебя подарок. Вебер взял со столика коробку и положил ему на грудь. Думаю, тебе понравится. Саймон снял крышку и непонимающе уставился на пару детских тапок в виде тигров. Нахмурившись, он задумчиво вытащил один тапок и повертел его в руках. Сначала он не заметил ничего необычного, но потом увидел подошву. Она имела форму звериной лапы. «Чёрт!» Он откинулся на подушку. «Этого не может быть!» «Интересно, не правда ли? Купил их в детском магазине, когда увидел точно такие же на Шарлотте. Вот тебе и Вервольф». «Всё гениальное просто», — усмехнулся Саймон и вернул коробку Веберу. «И не говори. Ладно, у меня ещё обход. Лежи, поправляйся». Когда доктор уже был в дверях, Саймон окликнул его. «Дэвид». Тот обернулся. «Да». «Я хотел сказать тебе, что у меня участились галлюцинации, и я боюсь, что стану таким же, как мой брат». «Спасибо», — вместо этого сказал Саймон. «За всё. Спасибо. И передай это же Томасу». «Обязательно передам. Поправляйся». Доктор Вебер покинул палату, и Саймон устало закрыл глаза. Убийца Ника пойман, и теперь он мог позволить себе отдохнуть. Эпилог. Дверь в палату открылась, и Дэвид Вебер завел в нее маленькую светловолосую девочку, которая смотрела перед собой абсолютно пустым и безразличным взглядом. Усадив ее на кровать, он наклонился и нежно погладил ее по голове. «Ах, Шарлотта, Шарлотта!» Дэвид улыбнулся. «Ты сильно меня заинтересовала. Настоящий зверь, гуляющий по улицам города. Как жаль, что ты не мое творение. Но ничего. Мы скоро это исправим. Немного филигранной работы, и из тебя выйдет шедевр, достойный творца». Поднявшись, доктор Вебер вышел из палаты. Текст читал Александр Степной. Использованная музыка... Композиция «Нуа» от проекта «The Continental», 2021 год.